Акимову в эту ночь снилась переброска в белорусскую Лиду. Почему-то все предупреждали. Там труба. Ну, то есть, в самом прямом смысле. Огромная труба местной фабрики и, как назло, прямо рядом с аэродромом. Предупреждали. Будьте внимательны, так и норовят зацепиться. Эта проклятая труба не выходила из головы. Иначе чем объяснить столь явную, непростительную недисциплинированность? На трубу, что ли, засмотрелся? С земли приказали. Садитесь немедленно, двигатель дымит. Акимов, думая невесть о чем, о трубе, что ли, рассеянно осмотрелся. Какой дым, где? Не вижу ничего. Так, дойдем вместе. Над аэродромом кружилась еще одна группа истребителей, и тут, опять-таки, думая об этой проклятой трубе или черт знает о чем, Сергей зашел на второй круг, поддал газу, и двигатель заглох. Заглох двигатель. Все. Труба. Река под брюхом. Лечу в нее, довернуть бы. И довернул так, что вошел в штопор, а дальше по классике. Тишина и темнота. Вдруг по этой темноте кто-то начал как будто водить тряпочкой, оттирая черноту. И проступали, появлялись огромные горящие глаза, черные кудри, яркие губы. Прозвучал с небес ангельский голосок. «На меня посмотрите, какая я!» «Прекрасная!» «Слава Богу, видит!» «Везучий ты парень, Акимов!» — смеялся сосед воровато, с оглядкой разливая по чарочке. «Подъехали машины, а тебя в кабине-то нет?» «Решили, что ты выпрыгнул, а тебя вырвало из кабины и вышвырнуло за капонир метров с 200. Вместо морды — месиво!» Появилась и красавица Лиза. В самом деле, распрекрасная сестричка, но, конечно, из обморока она куда лучше показалась. Тоже посмеялась. Легко отделались, всего-то сотрясение мозга, подмышка разорванная. Быстро, споро обработала пострадавшую личность. Все хорошо будет, еще будете девчат смущать. А труба? Что труба? Наверное, до сих пор дымит себе. Этот то ли сон, то ли воспоминание прервал стук в окно. Барабанили подъем. Акимов, подскочив с кровати, ежись от холода, подбежал, выглянул. Остапчук. «Серега, скорее, на перехват!» Спросонья Акимов прыгал, пытаясь попасть в сапог. Портянка, сволочь, сваливалась, скручивалась змеей. Гимнастерка вдруг стала тесная, рукава куда-то подевались. «Шинель? Где шинель? А вот, нет времени надевать!» И сиганул в окно. Напрямик через спящие кварталы выбежали на шоссе. Впереди в туманной дымке просматривались силуэты мотоцикла с коляской, блестели мокрые кожанки орудовцев и легко узнаваемая фигура начальства. «На проезжую часть не ногой!» — быстро говорил капитан Сорокин. Орудовцы, слушая, кивали. «Взмахнул жезлом с обочины, не остановился, пропустили. И палим по колесам. Добро?» «А, хорошо бегаете, молодцы!» Это уже подчиненным. «Готовы? Ладно, ладно, сперва отдышитесь». «Чего там?» Дыша, как запаленный, спросил Остапчук. «Налет на продбазу по шоссе. Постучались, сторожа связали, забрали ключи, открыли склад и перетаскали порядочно ящиков. Масло, сгущенка, в грузовик. Ну, а как уехали, он узлы распутал и позвонил нам». «Они что, провод не перерезали?» Удивился Акимов. «Нет». «Кулемы?» «Не знаю», — сухо отозвался Сорокин. «Скоро должны появиться, тут другой дороги нет. Ваша задача — страховать орудовцев, при сопротивлении применить силу, задержать. Не зевать, если на небо не хотите, у них стволы». «А с чего вы взяли, что они в центр рваться будут?» — спросил Саныч. «Неважно, куда они рванут, в область тоже посты стоят», — нетерпеливо оборвал Сорокин. «Еще вопросы?» Остапчук, ерничая, поднял руку. «Курить можно?» «Нет», — отрезал начальник. Акимов осторожно спросил. «А чего сторож, чудак-человек, отпер чужим?» Сорокин сплюнул. а потому что женщина постучалась. Мол, то да сё, плохо. Дай, дяденька, в скорую позвонить». «Вот стерва», — буркнул Саныч. Сорокин поднял палец. «Тихо». Издалека послышался шум мотора, судя по звуку, полуторка. Милиционеры отошли в тень. На обочине остались орудовцы и мотоцикл. Деловитое рычание приближалось, вот уже замелькали из-за моросящего дождя подслеповатые фары. Сорокин вскинул руку, глянул на часы, кивнул. По времени, с учетом расстояния и скорости передвижения, это они. Один орудовец двинулся, поднял жезл. «Куда поперся?» — зло шипел Сорокин. «Я же предупредил! Назад, дурак!» Орудовец, свистнув, взмахнул жезлом и по-хозяйски вышел на проезжую часть. Мирно ехавшая полуторка вдруг прибавила ходу, вильнула в его сторону. Акимов не выдержал, зажмурился на мгновение. Вот и все, вылетит сейчас к кювету темное, искореженное, мокрое, мертво-блестящее. Но, открыв глаза, увидел, что орудовец, цел-целеханик, поднимается на ноги и достает оружие. Грянул выстрел, второй. Неожиданно из кабины полуторки плюнул огнем ствол, раз, другой, третий. Сорокин, матюкнувшись, вскинул парабеллум, подождал какое-то время, спустил курок. Полуторка, только что следовавшая прямо, вдруг круто вывернула, скрижетнула жестью по столбу освещения и повисла над обочиной. Некоторое время беспомощно крутились в воздухе задние колеса, ревел мотор, вырывался выхлоп из трубы, потом машина клюнула мордой в кювет. Когда милиционеры подоспели, один орудовец еще трещал кустами где-то в темном лесу, второй, забравшись на подножку, наполовину ушедшую в жижу, целился в кого-то в кузове. «Дела, товарищ капитан!» — подал он голос. «Даже, как молодежь говорит, буза! А ты, родной, вылезай только тихонько, без чуди! Давай, давай, ручонку сюда!» «Ты с кем там сюсюкаешься?» — спросил Сорокин с подозрением. «Да вот!» Продолжая целиться, инспектор вытащил за руку лопоухого пацана в огромном картузе. Размазывая по физиономии грязь и юшку, тараща огромные глаза, он плаксиво приговаривал. «Не я это, дяденьки, я ничего не делал! Не я, не я!» «А кто?» Зловеще ласково спросил орудовец, крепко перехватывая его за грязное ухо и с наслаждением выворачивая. Тот взвыл. «Маслов пащинок», — процедил сквозь зубы Акимов. «Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются». Из лесу послышались шаги, появился второй орудовец, тяжело, устало ступая, махнул рукой. «Убег, гадюка. Как будто в темноте видит. Что там?» Ему не ответили. Молчание висело липкое, холодное, как поганая морось, сыпавшая с небес. На водительском сиденье, упершись лбом в руль, сидел черноволосый пацан. Из пробитого затылка сочилась кровь. «Хорошо стреляете, товарищ капитан», — зачем-то сказал один из орудовцев. «Я по колесам стрелял», — глухо отозвался Сорокин. «Вызывайте кран да скорую. Как скверно-то вышло». В кузове обнаружились все похищенные ящики. 5 со сгущенкой, 8 с маслом. В глаза Сергею бросились руки убитого. Крупные, красивые, с заостренными концами пальцев. Он спросил Витьку Маслова, икающего со страху. «Стрелял кто? Он?» «Нет, Козырь», — с детской готовностью доложил тот. «Кто такой Козырь?» «Который в бабу переодевался, к сторожу стучал. Сергей Павлович, я же не виноват, я же не знал. Матвей что говорил? Ящики перетащим и всего делов». И пошел по кругу снова, его никто не останавливал, лишь Остапчук, достав платок, приказал высморкаться. Сергей, заглянув за спину убитого, присвистнул. На спинке сиденья валялся цветастый женский шарф. На полу под ногами — безжалостно попранный и ужасно красивый плащ-дождевик, переливавшийся в тусклом свете фонариков всеми оттенками свежего лимона. что?» — отрывисто спросил Сорокин. «Плащ Найденовый, Николай Николаевич». «Уверен?» — уточнил начальник. «В гадалки не ходи». «Скверно, скверно. Хотя... А ну-ка, голубь мой Витька, пройдем-ка с нами». Точно замечено, что чепуха полная творится на свете. Только что-то проясняется, моментом запутывается еще больше. Пропал ворона. Все вещи на месте, никому ничего не сказал, у мастера не отпрашивался. Как выходил из общаги, никто не видел и не слышал. Колька ходил мрачнее тучи. Полный самых нехороших ощущений. И снова получается он, Пожарский, крайний, снова виноват. Кто знает, где теперь Воронин. И сколько он не пытался уговаривать свою совесть заткнуться, ссылаясь на то, что не мог он, Колька, ничего сделать. Так-таки не мог? Не мог сообщить о том, что товарищ по ремесленному предлагает налет на продбазу? Недосуг было просигналить, что у него полон карман патронов? «Все, что я мог, сделал», — стиснув зубы, убеждал он сам себя. «Я предупредил Тамару, с ящиками помог, спас от ревизии. Герой, твою мать!» Простаивал Хаузер, сиротливо поблескивали покинутые недоделанные заготовки. К Ворониной чести их было всего ничего. Колька попробовал было предложить мастеру, давайте, мол, доделаю, но тот лишь отмахнулся, морщись и потирай живот. Никак снова язва. Лучше держаться подальше от старика. «Да в конце концов, какое мне дело?» — психанул Колька, свирепо настраивая станок для очередного прохода. «Мальчик большой и бывалый, сам бы кумекал». Краем глаза он увидел знакомую фигуру. Внутри все оборвалось. Вот именно сейчас появление Палыча, к тому же с такой смурной физиономией, ничего хорошего не сулило. Перекинувшись с мастером в полголоса, Акимов кивнул. Семен Ильич кликнул. «Пожарский, поди на минутку!» Акимов протянул руку, Колька пожал. «Пойдем, Николай, пошепчемся». Они зашли за угол. Некоторое время курили молча. Видно было, что ночью Акимову спать не пришлось, а то и досталось. Глаза красные, кругами обведенные. Вчерашние щетины под воротничок серый. «Случилось что, Сергей Павлович?» — осторожно спросил Колька. Акимов хмыкнул, недовольно осматривая папиросу. «Мастер говорит, ты с Ворониным дружил, так?» «Не друзья, но пересекались». И, не выдержав, спросил прямо. «Арестовали его?» «Убит он». Два слова упали на голову, как дубинка, обмотанная одеялом. Мягко и насмерть. Колька не выдержал, отвернулся. «Как это?» «Сидел за рулем автомобиля, на котором было совершено ограбление продбазы». «В области?» — глухо уточнил Колька. «Масло, сгущенка?» Акимов вздохнул. «Я даже не сомневался, что ты знал. Эх, Николай, Николай!» Но Колька, уже заведенный разговором с собственной совестью, червяком неутихающим, налился с желчью и черной злобой. «Я, между прочим, не нянька и не стукач ваш. У меня своих болячек выше крыши. Своими делами заниматься надо». «Ну да, моя хата с краю». «Нет, Николай, уж будь любезен послушать. Мне мало интересно, что у тебя там за понятие. Стукач ты мой или чей-то. Важно другое. По твоей вине, в том числе по твоей, произошло преступление». «Это по моей, не по вашей?» — зло процедил Колька. «И по моей. Оба виноваты. Я знал, кто он, ты знал, что он задумал. Я легкомысленно решил, что он поумнел, а ты что стучать западло, так?» «А кто он?» «Скажу так. Сын врага народа. Командарма». «Не было такого командарма, Воронов». «Много ты знаешь, образованный», — оборвал Палыч. «Тонкости ему. Фамилию поменяли, обычное дело. Неважно теперь. Закурили еще. Колька упрямо смотрел в землю. Перед глазами прыгали воронины ловкие пальцы, работающие споро и красиво. Умные глаза, на дне которых прорва, черная тоска и злоба. «Много несправедливости видел. Не могу терпеть, не могу и не стану». «Он стрелял?» — спросил Колька. «Нет, стрелял не он. А почему ты спрашиваешь?» Колька, глубоко вздохнув, мерно, не подбирая слов, пересказал историю и с дракой, и с ящиками Тамаринами, и с предложением идти на дело. И о том, как ящики эвакуировали в дровницу, что сообразил первым ворона, как звенели в его кармане патроны, тоже рассказал. Акимов слушал, отводя глаза, и Кольке почему-то казалось, нет, он был уверен, что Палыч до боли разочарован в нем. «Ну и пусть», — с отчаянием думал он. «Я не целковый, чтобы всем нравиться». Он закончил. Акимов молчал. Закурили по третьей. «Патроны на Вальтер, значит», — повторил лейтенант. «Интересное кино. Стал быть, ты отказался, они Маслова взяли». «Кого? Витьку?» «Его. Так, тихо, без истерик. Этот жив, что ему сделается? В шоке только, плачет и по мордасам размазывает. Николай, припомни. Точно никаких имен не называл Матвей? Мало ли». Колька послушно подумал. «Нет, имен вроде бы... Хотя стоп». Он отмотал в памяти разговор. «База продуктовая. Треть тебе. Втроем. Козырный. Вот оно. Малюсенькое. Чуть заметное, но заминка». Едва не проболтался тогда Матюха, совершенно очевидно на полуслове заткнулся. «Может, и ерунда, но вдруг?» «Сергей Павлович, я, может, ошибаюсь, но, кажется, он назвал кличку Козырь». «Ну, Козырь, что Козырь?» Устало, безразлично отозвался Акимов. «В самом деле, смертельно устал лейтенант, еле голову держит». «Хотя спасибо, поищем все-таки. А ты, Николай, на будущее усвой, что недонесение о готовящемся преступлении — это тоже преступление. Усек?» «Да уж понял», — кивнул угрюмо Колька и все-таки попытался оправдаться. «Так я же не со зла, Сергей Павлович. Мало ли, сообщишь, а вдруг все не так на самом деле». «Так ты и сообщи, а разбираться-то не тебе. Ответ нам держать, если что». «Ладно, дружище, пошел я. Еле на ногах стою. Бывай». Пожав ему руку, Акимов отправился к воротам. Колька долго смотрел ему вслед, тупо, по-бараньи. И внутри было черно и выжжено. Больно-прибольно. И все равно свербило что-то, покою не давало. И тут его осенило. Он бросился следом за опером и нагнал его уже на улице. «Сергей Павлович, я что сказать хотел?» «Чего опять?» «Когда тогда тетку в кустах нашли, помните?» «Какую тетку?» «Ну, ту, что обкраденная у платформы, помните? Я с обмундированием шел, а там...» «Ну?» «Я когда в центр ехал с утра, кажется, видел ее, тетку эту. И с ней другая была. Они разговаривали». «Кто с кем разговаривал? Толком говори». Колька глубоко вздохнул, точно собираясь в воду прыгать. «Спокойно, раз уж начал, заканчивай. Сколько раз оставаться в виноватых?» «На платформе я видел, как с теткой разговаривала другая в форме военврача. Объяснила что-то ей, показала какие-то бумаги. Пришла электричка, и тетка, которая до этого совершенно понятно собиралась ехать на этом поезде, не поехала». «Тетка не поехала», — эхом повторил Акимов. Но когда до его затуманенного мозга дошли первые крупицы информации, он немедленно проснулся. «В смысле не поехала? Она куда пошла?» «В том-то и дело», — пояснил Колька. «Пошла она вместе с этой военврачом вниз с платформы. И отправились они обратно к домам через лесок. Ну, где все мы ходим, ясно?» «Ясно, ясно. Вдвоем пошли, так?» «Да вот, Был там еще Беспалый. Голубей кормил». «Чего?» — удивился Акимов. «Голубей, говорю, кормил», — повторил Колька. «Беспалый. То есть пальца указательного на правой руке не было. Он левой крошки доставал и кидал, да. А потом, когда тетки с платформы пошли, он за ними увязался». «С чего ты взял? Точно видел, что за ними?» «Ну а за кем же? 5:50 утра. Он тоже электричку ждал и тоже передумал». Акимов потрепал самого себя за уши, отхлестал по щекам, приободрился и спросил. «Как выглядели они, можешь описать?» «Ну, узнать-то смогу», — заверил Колька. «А вот как выглядели? Ну, военврач такая прекрасная вся». Акимов прям-таки смертельно удивился, аж челюсть уронил. «Какая-какая?» «Прекрасная», — виновато повторил парень. «Ну, красивая жуть. Маленькая, глазища черные-причерные, лицо белое, курчавое». «Прекрасная», — криво усмехнувшись, повторил Акимов. «Ну, а мужик?» «Ну, мужик как мужик», — пожал Колька плечами. «Как-то не особо я смотрел на мужика-то. Такой отглаженный весь, белобрысый, значок парашютиста, ГТО, по-моему, первой ступени. Да, нос у него такой уточкой, а глаза, как у татарина, узкие». «Это как?» Колька пальцами растянул верхние веки. «Вот так, чего не ясно?» «Не огрызайся», — машинально отругал Акимов. «Знаешь, Николай, спасибо. Тут есть над чем покумекать. Да, с чего ты взял, что эта девка военврач?» «Так у нее на погонах как раз змеюка была и чашка». «И ты так сразу разглядел?» — с недоверием спросил Палыч. «А чего там?» — смутился парень. «Заметное». Акимов пожал ему руку, не сдержался, выдал легкого подзатыльника и тотчас приобнял. «Умница ты, Колька! Хоть и дурак набитый. Спасибо. Только молчок, понял?» «Ну, понятное дело, не маленький». Капитан Сорокин умел много чего делать наверняка, не только стрелять. Поэтому вместо того, чтобы пороть горячку, поместил Витьку Маслова в уже знакомое ему помещение, снабженное решеткой, и оставил мариноваться до утра. Он и подчиненных отпустил за ненадобностью, а сам завалился в кабинете на составленных стульях и прекрасным образом выспался. Это Акимов по дурости своей и чувствительности так и не смог глаз сомкнуть, а его начальник умел отключать все в настоящее время ненужное. Как пожилому уже видавшему виды человеку, ему и жаль было Воронова, и, говоря по правде, если бы он знал, кто там в машине, может, и не стал бы спускать курок. Однако произошло то, что произошло, а говоря сухо, без сантиментов, один из членов банды налетчиков застрелен при попытке к бегству. И, между прочим, при покушении на орудовца. И то, что отроду этому налетчику нет 18, не более чем ужасающий, но, по сути, ничего не меняющий факт. Капитан глянул на часы. 8 утра. Как раз можно приступить. Мальчишка Маслов спал сидя, скрючившись в три погибели, точно окуклившись. Сорокин отпер камеру, потряс его за плечо. «С добрым утром! Просыпайся!» Тот взмахнул своими распрекрасными ушами-лопухами, распахнул глаза, каждый размером с блюдце. «А? Пойдем!» В кабинете он усадил Витьку лицом к окну. Как по заказу выглянуло пусть и холодное, но все еще яркое солнце, и сидеть вот так под слепящими лучами было мальчишке неловко, особенно после суматошной ночи. Он заерзал, скрипя специальным стулом, который эти двое затейников, Остапчук с Акимовым, выделяли под задержанных. Он так завывал под беспокойным седалищем, что сидящему на нем и шевельнуться было страшно. Посидели какое-то время молча. Сорокин, бросая на Витьку подозрительные, пронизывающие взгляды, наизусть переписывал на листе стихотворение про бурю, которая небо мглой укрыла, вихри снежные крутя. Так прошло около четверти часа. Было отчетливо слышно, как Витька терзается муками совести. Наконец капитан поднял взгляд, вперил его в бледную масловскую личность. «Ну что, Виктор, говорить будем?» «Будем», — немедленно кивнул тот. «Только вы, Николай Николаевич, скажите сначала, вы козыри поймаете?» «Конечно», — не моргнув глазом, пообещал Сорокин. «А ты что, боишься?» «Боюсь», — признался Витька. «Как бог свят, боюсь. Если он Матвея убил, меня тем более. Я ж что думал? Что там делов? Перетаскали ящики, и Вася кот... Ой, простите. А тут целая история, как у шпионов. Козырь платочком повязался, в бабский плащ влез, так и постучался к сторожу. Пустите, мол, дедушка, скорую вызвать. Ну, дед и открыл». «Ну ладно, ладно. Кто тебя на дело подбивал?» «Ворона. То есть Воронов. Матвей». «Козыри как звали?» «Не знаю, честное, пионерское». Сорокин глянул удивленно. Витька покраснел до макушки. «А что, Маслов, ты в самом деле начальник отряда?» «Штаба», — пробормотал он. «И как же так получается? Ты пионер, будущий комсомолец, сознательный весь, и на тебе. Сначала спекуляция, потом вооруженный грабеж. Ты хотя бы понимаешь, во что вляпался?» У Витьки зуб на зуб не попадал, по всему было видать, что он уже на грани истерики, но держался, закусив губу. «Мама, как же?» — прошелестел он. «Сердце у нее». «Ты бы раньше думал, как? Позор на всю жизнь несмываемый. Сын — спекулянт, вор. Помрет мать от горя». Тут Витька совершил совершенно невообразимое. Рухнул на костлявые коленки, со всего маху ударился лбом о пол, потом снова и снова. Сорокин, не на шутку испугавшись, выскочил из-за стола, схватил пацана за шиворот, поднял на ноги. Тот молча мотал головой, и из-под зажмуренных глаз лились слезы. Наконец капитан усадил припадочного на стул, сунул в руки стакан воды. «Напился?» Витька кивнул. «Теперь внимательно слушай. Козырь этот кто? Откуда он?» «Не знаю, Николай Николаевич, как на духу. Подъехали с Вороной, взяли его и поехали». «Где взяли?» «Не могу сказать, темно уже было. На дороге подобрали». «Ты узнать его сможешь? Хорошо разглядел?» Витька с жаром закивал. «Да, да, хорошо. Такой, как калмык, раскосый, глаза такие узкие, нос как у утки. Да, пальца нет на правой руке». «Какого?» «Указательного, он больше левой хватался». «Левой, понятно. Ну, а он-то тебя хорошо разглядел?» Маслов с готовностью замотал головой. «Нет, темно было. Раз, два, у меня картуз вон какой». Он показал свой головной убор, действительно с огромным козырьком, и смущенно пояснил. «На толкучке я завсегда в нем, чтобы знакомые не узнали. Когда ящики таскали, тоже лицом к лицу мы с ним не оказывались. Вниз спускаемся, он впереди. Вверх идем, я». «А в машине?» «Он в кабине ехал, я в кузове». «Эх, Маслов, Маслов», — вздохнул Сорокин. «Что же делать-то с тобой?» Вопрос решился, как и предполагал капитан, сам по себе. Без 5:09 постучали в дверь и вошла, пошатываясь, сиреневая от недосыпа Витькина мама. «Буквально одну минуточку», — вежливо попросил Николай Николаевич, усаживая ее в коридоре. Плотно прикрыв дверь, положил руки Витьки на плечи и, ощутимо надавив для внушительности, начал веско. «Слушай, Маслов, меня внимательно. Только из жалости к маме твоей несчастной тебя, дурака, отпускаю. Большой грех на душу беру. Но если будешь продолжать шляться по толкучкам и прочим подобным местам, не обессудь. Или я тебя посажу, или козырь прикончит. Из дома в школу, из школы домой, если цел остаться хочешь. И главное, о нашем разговоре никому ни слова. Понял меня?» Как сломанная соломинка, сложился Витька вдвое. И, наконец, в волю разрыдался. Коля, что-то случилось, и ты молчишь?» Наконец не выдержала Оля. После того, как они встретились после занятий и, потеплее упаковавшись, слонялись вокруг дома, подкарауливая, когда Светка подастся на улицу, на Кольку смотреть было больно. Кончик носа дергается, глаза, как у больного чумкой кролика, смотрит точно внутрь. Отвечает или неохотно, или не впопад. Вот и сейчас. «Нет, малыш, все стабильно на производстве. Как в школе-то сегодня, тихо?» Уля нетерпеливо дернула плечами. «Ну, Маслова не было, заболел, наверное. Да что с тобой? Что ты дергаешься, как током стукнутый?» «Да нет, ничего». Уля, подождав, поняла, что продолжения не будет, и еще что ноги у нее постепенно коченеют. Что первое, что второе было невыносимо. «Коля?» — снова начала она, постукивая ботиком о ботик. «Я давно хотел с тобой поговорить». «Да». «Ты постоянно молчишь». «Нет». «А если что-то говоришь, то всегда или не до конца, или не все. А если и говоришь, то у тебя ничего не поймешь. Это глупо». «Хорошо». «Это подло». «Почему?» «Потому что это хуже, чем врать. Говорить полуправду — это то же самое, что врать. Ясно?» «Хорошо». «Коля, я же вижу, что-то стряслось. Если ты мне сейчас же не объяснишь, то я...» Она запуталась, замолчала. «То что?» — вяло спросил Колька, ожидая, что сейчас последует истерика. «Глупая, никчемная и совершенно никому не нужная. Как все-таки печально осознавать, что девушка, которую ты считал единственно идеальной и неповторимой, ну, в целом, такая же, как и все прочие». «Коля», — вдруг произнесла Оля тихо, — «если ты мне не расскажешь, мне будет больно-прибольно, веришь?» Колька, обреченно вздохнув, распахнул шинель. «Иди сюда. Замерзла?» «Да, откуда ты знаешь?» «Ты всегда глупости морозишь, когда холодно». «Ну как тебе сказать, моя хорошая, если я обещал ничего никому не говорить?» «Если обещал, тогда, конечно». «И все-таки...» «Знаешь, Оленька, сегодня ночью погиб очень хороший и несчастный человек. И именно потому, что я промолчал. Я не должен был молчать тогда и должен молчать теперь, но тебе, самому близкому моему человечку, так скажу. Если мы с тобой сейчас рассоримся, разбежимся и будем врозь, может погибнуть еще кто-нибудь, один, два или много». «Неужели все так серьезно?» С недоверием глянула она, ворочая головой, как воробей. «Серьезнее некуда», — заверил он. «Поэтому молчим и смотрим, хорошо?» «Хорошо», — кивнула Оля, прикрывая глаза. «Ты посмотри пока, я немного поплачу». Выполнила она свое намерение или так, ради красного словца ляпнула, но притихла. Колька сам чуть не заснул стоя, но тут как раз краем глаза уловил ожидаемое движение. Открылась дверь подъезда, выпорхнула Светка, такая смешная и куцая в дождевике, из которого год как выросла, и, озираясь, побежала по мокрой улице. «Пора!» — позвал Колька. «Только тихо!» Они неслышно поспешили вслед за фигуркой, еле видной в сгущающихся сумерках. Светка, явно торопясь, миновала квартал. Потом к ней присоединилась Иванова Настя. На пару они отошли еще дальше, ближе к лесополосе, замешкались у дровяных сараев, а когда отошли от них, в руках у Светки уже был сверток, в котором без труда угадывалась «Сковородка!» — прошипела Оля. «Вот мерзавки!» «Тсс!» — опасливо шикнул Колька, хотя держались они достаточно далеко. Девчонки подошли к одному из бараков, потом ко второму, откуда выбрались еще три пигалицы, причем у каждой из них также была какая-то поклажа. У другой сверток, третья шла сконфуженная, с пустыми руками. Сбившись в табунчик, они почесали в сторону платформы. Ребята тихо следовали за ними по пятам. По счастью, начался дождь, и мелким было не до того, чтобы головами вертеть, так что можно было не бояться, что преследователей случайно обнаружат. К тому же молча девчонки шли недолго, вскоре принялись болтать. Так миновали последний двор, вышли на дорогу, ведущую к платформе и дачному поселку. Не доходя примерно 500 метров до выхода к ней, свернули направо, в дачный поселок, и остановились около щербатого, облезлого забора. Отодвинув одну дощечку, по очереди юркнули внутрь. «Неужели в голубятню полезли?» — шепнула Оля. «Видать так». Этот небольшой участок пустовал давно. До войны на нем стоял домик, в котором полагалось обитать сторожу, а он пристроил голубятню. Сторож умер еще до войны, упавший с лестницы, когда спускался на землю. Упал и скончался. Нового за ненадобностью не нашли, потом и голуби перевелись. Сама же голубятня, построенная на совесть, пережила всех. Коля сам туда не раз лазил. Просторный птичий домик располагался высоко над землей, подальше от крыс и кошек, на прочных сварных сваях. Внизу была комнатка, где раньше хранились корм, опилки и прочие богатства. Ребята, схоронившись за деревьями, затаились. И дождались. Из-за забора послышалось шебуршание, металлический скрежет и звон. Над забором поднялась лестница, уперлась о порог птичьего домика. По лестнице одна за другой взобрались все пятеро девчонок. Внутри, между рассохшимися досками, затеплился свет керосинки. «Ничего себе у них курятник!» — шепнула Оля. Колька фыркнул был, но тут снова послышались шаги, уже с другой стороны, и оба затаили дыхание. Со стороны платформы быстро следовала маленькая женщина в шинели. Пронеслась убегающая электричка. В свете ее фонарей блеснула звезда на берете, лихо сдвинутом на бровь, пышные черные кудри. Пришелица уверенно проникла за забор, и вскоре ребята, не без изумления, наблюдали за тем, как она легко взбирается по той же лестнице, что и девчонки. «А вот и наседка», — снова сострила Оля, но Колька не ответил. У него, выражаясь цветасто, в забу дыхание сперло. Снова просвистел поезд и снова прорезал темноту свет фар. Отразился от каблуков теткиных сапог. Каблуки были высокие, с топкой. Прозрачные. Сорокин без особого удивления выслушал доклад Акимова относительно визита в ремесленное. Обреченно констатировал, что парни прошляпали. Чего болтать попусту? И поинтересовался. «Что с вещичками из полуторки?» «Опознал дочь Найденовой, и плащ, и платок ее». «У тебя все?» «Ну, в целом». «Понятно. Остапчук, по пулям что?» «Не ваша пуля у парня в затылке». «А чья же?» Иван Саныч протянул заключение. «Вальтер, с наибольшей степенью вероятности 38-й». «Невероятная концентрация вальтеров, и все на нашей земле», — проворчал Сорокин. «Один у линейных», — уточнил Остапчук, любивший точность. «Хорошо, хорошо. И пули, стал быть, кустарные. Выточены на токарном станке». «Ну и осталось вспомнить, кто у нас ударник в ремесленном». «Да, Воронин по месту учебы характеризуется исключительно положительно», — угрюмо подтвердил Акимов. «Отличники производства, он да Пожарский». «Значит, не только мы проморгали», — заметил капитан. «А теперь получается интересная история. Воронин застрелен из такого же оружия, что и Ревякин. Это, как говорится, раз. При налете на продбазу использованы вещи, похищенные у погибшей от естественных причин Найденовой, это два». «То есть это может быть один и тот же человек», — вставил Остапчук. «Еще кое-что», — подал голос Акимов, и снова стих. «Ну, говори, раз начал», — приказал Сорокин. «В день смерти Найденова на платформе контактировала с женщиной в форме военврача. Есть основания полагать, что еще и с мужчиной, у которого нет пальца». Сорокин уставился на него горящим красным оком. «Что ты сказал? Пальца? Указательного на правой?» «Да», — подтвердил Сергей. «А что?» «А то, товарищи мои дорогие, что у налетчика нашего сбежавшего как раз его и нет, указательного на правой. И раз так, то он стрелять может только левой», — закончил Акимов. «Полагаете, что это он стрелял в Ревякина?» Некоторое время они молчали, укладывая в голове новости. Потом, решившись, Сергей все-таки высказался. «Николай Николаевич, никак из головы у меня чайка не выходит. Пожарский, описывая женщину-военврача, как будто ее портрет нарисовал». «Что, такая заметная?» — поинтересовался Сорокин. «Очень», — решительно подтвердил лейтенант. Николай Николаевич снова замолчал, что-то записывая и перечеркивая, потом спросил. «Сергей, а ты из госпиталя своего не припоминаешь никого без Паловой, чтобы по фамилии Козырь, Козырев или нечто вроде?» «И думать нечего. Не помню. Я же ушибленный на всю голову был. Но, может, и после меня это было». «С пальцем интересно. Указательный да на правой», — задумчиво заметил Остапчук. «А если самострел?» «Я тоже про это сейчас размышляю», — отозвался капитан Сорокин. «Раз так, то... Ладно, покумекаю. Интересная каша заваривается, граждане». Уже закрывая летучку, начальник вдруг вспомнил. «Да, товарищ Остапчук, что со сковородками? Может, нашел что?» «Да есть кое-что, товарищ капитан», — ухмыльнулся Саныч, потирая руки. Он любил эффекты. «Перекупка надежная с толчка подогнала. Айн момент». Он сгонял в кабинет, принес два свертка и со скромной гордостью развернул их. В одном, в тряпке, перетянутой шпагатом, оказалась сковорода. В другом, аккуратно сложенный, ветхий, но чистый простыня под одеяльник и наволочки. «Наперника, правда, нет, но есть мысль, что это вот он». Саныч указал на тряпку, в которую была укутана сковородка. Начальство попросило. «Так, и что все это значит, поясни?» «Да просто все. Вот эта сковородка совершенно определенно та, что сперва пропала у гражданки Ивановой, потом была приобретена гражданкой Приходько-младшей, как бы. А потом пропала и у тетки Анны. Ну а бельишко вот с метками А и Ф. Это просто стибренное с сушки девчонками». Сорокин потряс головой. «Так, пункт первый. Что значит «как бы»? Пункт второй. С чего ты взял, что девчонками?» Довольный Остапчук еще более охотно начал свое повествование. «А, это интересная история». Чем дальше излагал он захватывающую сагу о том, что надежная перекупка с толчка выловила эти вещи и просигналила об этом товарищу Ивану Санычу, тем более становились понятны масштабы катастрофы и морального разложения среди как минимум двух экземпляров, которые до недавнего времени казались образцово-показательными. «Перекупка сразу вычислила этих двух», — неторопливо пояснял Остапчук. «Прочие-то девахи, которые постоянно спекулируют табачком там, дрожжами и всяким прочим, так себя не ведут. Это хабалье и денег в руки не берет. А эти две стоят как засватанные, красные как раки, ну, натурально окружили их, щупают товар, хороший ведь, дерут с рук, грозят, мол, за участковым бы послать. Наверняка хапанное все. А ничуть не врев. В итоге, как моя-то толкует, она сама купила у них бельишко. По моему описанию сообразила, что оно это, А и Ф, с любовью вышитой белой шелковой ниткой этой, испанской гладью. Сковородку тебе отстаивали намертво, запрашивай дорого». «Тогда как же получилось, что сковорода Ивановой оказалась у Филипповны?» — спросил Акимов, сбитый с толку этими бытовыми хитросплетениями. «Палыч, ну напряги ум!» — поморщился Саныч. «Анна дала Светке мерзавке денег на сковороду, а та и купила ее у подружки». «А деньги пополам», — кивнул Акимов, хмурясь. «Вот это оторвы. И что ж, Алевтину опросил об обстоятельствах?» «Уточнил», — едко отозвался Остапчук. «Поинтересовался, представь себе, тем, что за девчонки в горелке носились, когда белье пропало. Ну-ну, не красней, лейтенант. Я ж понимаю, у тебя голова крупными делами занята. Перестань, Иван Саныч, призвал к порядку Сорокин. Лопухнуться каждый может, толком говори. Так я и говорю. Во дворе присутствовали лишь Светка Приходько да Настика Иванова. В горелке играли. Ну, играли, и что? Встрял на свою голову Сергей. Вдвоем? Ядовито уточнил Остапчук. Акимов сник. Похвалив от души подчиненного, Сорокин вновь помрачнел. «Меня, товарищи, во всей этой ситуации вот что интересует. Вот Воронин, по месту учебы весь такой положительный, да и видавший виды. Вот Маслов, ну, подторговывал, но, насколько я помню, он пионер-актив и начштаба. Равно, как и эти две, грубости бы не сказать, тоже вроде как активные и положительные, так?» «Именно», — подтвердил Остапчук, и Сергей кивнул. Так вот какого рода у меня сомнения. Что за игры народности у этих дурилок? По месту обитания Воронова нашли что? Нет, ни денег, никаких лишних предметов, жил просто. Ну, ясно. Вряд ли наворованное на вкладе копил. Вряд ли. Маслов что? Ну, Маслов, по словам матери, деньги и подсовывал, сообщил Остапчук. Врал, что где-то дрова рубил, грузил ящики. Ага, ящики. Грузил. Или что-то вроде, в общем, себе он если и оставлял, то так, на газировку мороженое. Так. И эти две дурочки. Нет, ребята, не вяжется, заявил Сорокин и замолчал. Что именно, Николай Николаевич? Осторожно осведомился Сергей. «А то, что мотив корыстный никак сюда не ложится», — решительно заявил капитан. «Вы Саньку Приходько вспомните. Он же идейный. У него же не обогащение. Не пошамать пожирнее, у него справедливость. И тут вот хоть убейте меня. Чье-то постороннее организующее влияние. Знаете, что на эту мысль наводит?» «То, что кражонки все глупые», — предположил Остапчук. «И это тоже». «Бумажки еще пустые». «Эти, с галочками», — повторил Сорокин, напряженно обдумывая какой-то момент. «Что, если это, как бы сказать, тренирует детишек на что-то? Сплачивают в команду, задания им дают, ну, как в Зорнице, что ли? Помните, летом было, играли в тимуровцев, звездочки рисовали?» «И листовки», — подал голос Остапчук. «Какие листовки?» переспросил бездумно Николай Николаевич. «Ну как же, товарищ капитан? Листочки эти вот, которые они лепят, где ни попадя, с галочками». «Николай Николаевич, это вообще не галочки», сказал Сергей, который несколько минут сидел молча, что-то рисуя. «Это чайки». Он показал свое творение. «Это вот театральная афишка, а это чайка». И директор, глянув, узнал. «Похоже», — кивнул Остапчук. «И что же? Что сказать-то хочешь?» — с нетерпением подбодрил Сорокин. «Я хочу сказать, что надо поговорить с Елизаветой Чайкой», — прямо сказал Акимов. Николай Николаевич потер лицо. «Серега, я твою дедукцию не цепляю никак. Даже если эта личность имеет отношение к убийству Ревякина...» «Имеет». «И, скорее всего, к смерти Найденовой тоже. Не исключено, что к убийству», — добавил Акимов. «Никакого убийства не было», — заметил Остапчук. «Ты же сам заключение читал». «Допустим. Но к ограблению-то точно. И потом выходит, что Чайка имеет касательство и к ограблению продбазы, так?» Подумав, Николай Николаевич заметил. «Если речь о вещах, то не факт, Сергей. Могла она эти вещи продать, выменить на продукты и прочее. И вообще, давайте основываться не на домыслах, а на фактах. Но дрова-то кто заминировал железнодорожной петардой? По-глупому. Факт?» «Факт. Но петарды могли быть и потеряны Ревякиным. Установлены ранее, а запас он не пополнил». «Не мог он этого». «Но откуда ты знаешь? Все, давайте без фантазий. Есть у меня одна мыслишка, но об этом потом. Так. Отправляйтесь трудиться. Иван Саныч, не забудь составить протокол опознания сковородки». «Кем, товарищ капитан?» «Как кем? Первой владелицей. Кто ее там? Иванова?» «И посоветую ей, так, в частном порядке, не оставлять посуд без присмотра. А то еще Филипповну увидит, ора не оберешься. С Алевтиной также, ну, ты сам знаешь. Товарищ Акимов, попробуй еще раз, тоже частным порядком, повлиять на этих двух через ту же Гладкову. И скажи ей, чтобы усилила, наконец, бдительность и внимание за воспитуемыми. Да играются ведь». Зазвонил телефон. Николай Николаевич взял трубку. «Капитан Сорокин, слушаю». «Да, Маргарита Вильгельмовна». «Вот как». «А почему не в лагерный лазарет?» «Не доехал бы». «Спасибо, сейчас». Он дал отбой. «Акимов, со мной в больничку, Иван Саныч, ты на телефоне». Маргарита Вильгельмовна Шор, главврач больницы, встретила их внизу. Поздоровавшись, четко по-военному принялась докладывать. «Фрисше Клаус, 37 лет, летчик. Попал в плен в июне 43-го. Острое отравление. Судя по клинической картине, употребил не меньше пачки соли в одно лицо». «Зачем?» – удивился Сергей. Маргарита сатирически подняла брови, Сорокин нетерпеливо и быстро разъяснил. «Опухшие ноги, актировка. Хотел попасть под репатриацию, чего не ясно». «Их главврачу». «Продолжайте, доктор». «Насколько я могу судить, в пачке им принятой оказалась немалая доза мышьяка», — невозмутимо закончила Маргарита Вильгельмовна. «Попытка самоубийства?» — предположил Сорокин. Врач отмела эту версию. «Что вы, не того полета эта птичка, товарищ капитан. Мы с ним давно и хорошо знакомы, уверяю вас, после всего, что он прошел, из него самоубийца никакой. Он человек опытный, прожженный. У него одно на уме — его должны вернуть на родину». «Должны?» — переспросил Акимов. «Именно так», — подтвердила Маргарита. «Куда именно?» «В Берлин». «Даже так?» Доктор Шор помолчала, ожидая продолжения, и, не дождавшись, заговорила вновь. «Вопрос у нас с вами такого рода. Откуда он взял эту пачку соли?» «Говорить наотрез отказывается. А ведь и происхождение этой белой смерти, и откуда там взялся мышьяк, необходимо выяснить, да поскорее, сами понимаете». «Вам он, конечно, ничего говорить не хочет», — уточнил Сорокин. «Нет, не желает. Видите ли, мы с ним уже хорошо знакомы и, ну, как бы на ножах. Я для него фольксдойче и предательница». «Чего это вдруг?» «Да чрезмерно аккуратно, видите ли, ему тут вырезали язву потовой железы, теперь косо смотрит, не эсэсовец ли татуировку срезал. Вот и работай как положено». «Если вам не скажет, то с чего вы взяли, что скажет нам?» — спросил Сорокин. «Не знаю, но надо попытаться». Тут появилась Оля Гладкова, потянула врача за рукав. «Простите, Маргарита Вильгельмовна». Никто не заметил, как она проникла в помещение, устроилась в сторонке и в нужный момент подала голос. «Я вот что, позвольте мне спросить». «Спрашивай», — разрешил Сорокин. Оля смутилась. «Не вас этого, военнопленного». «А вы что же, знакомы?» — удивилась Маргарита Вильгельмовна. «Нет». Еще больше сконфузилась Гладкова. «Тогда как ты себе это представляешь?» — начал было Акимов, но Сорокин перебил. «С чего ты взяла, что тебе он скажет?» «Я не уверена», — признал Сёля. «Но очень может быть, что получится. Маргарита Вильгельмовна, позвольте попробовать». Главврач пожала плечами. «Если товарищи сыщики не возражают?» Сорокин заверил, что нет. «Халат и 10 минут», — распорядилась врач Шор. Оля, скинув пальто и набросив халат, поспешил за главврачом в палату. На пороге остановилась, перевела дух, несколько раз вздохнула и вошла. Сестра, подняв голову, глянула вопросительно, подчинившись жесту врача, вышла. Закрыла дверь. Оля поежилась. Ад ей почему-то именно таким и представлялся. Кругом белым-бело и противный острый запах. Приказав себе не дурить, присела на табурет, оставленный сестрой, осторожно прикоснулась к руке, голубевшей на простыне. «Простите, вы меня слышите?» Военнопленный не пошевелился, но отозвался, не открывая глаз. «Я слышу вас». По-русски он говорил хорошо, разве что не совсем чисто. «Вы кто?» «Я Ольга, старшая сестра Светы, понимаете?» Вздрогнул, собрался морщинами восковой высокий лоб, задрожали синеватые белки. Больной с великим трудом все-таки открыл глаза, выцветшие, покрасневшие. «Вы кто?» Оля, склонившись, заговорила тихо. «Не волнуйтесь, нас никто не слышит. Я не из милиции, понимаете?» «Да», — прошептал он и снова закрыл глаза. «Вам тяжело, я понимаю. Вы послушайте меня, пожалуйста, и если все правильно, то просто брови сдвиньте. Сможете?» «Да, получилось. Отлично». «Соль принесла Света. Слышите? Света!» Сдвинулись белесые брови. «Вы хорошо ее знали?» Снова тот же жест. «Дружили вы с ней?» «Да, верно». «Вы сами попросили у нее соли?» Запекшиеся губы зашевелились, больной проговорил. «Да, сам. Домой хочу. Она не сама, предложила. Вы не ругайте, мне надо было много. Я виноват». Собственно, можно было уже уходить. И все-таки Оля, поколебавшись, пожала бессильные влажные пальцы. «Ничего, поправляйтесь». И бесшумно вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Сестра, ожидавшая в коридоре, глянула на часы и одобрительно кивнула. Всего 7 минут. Оле же показалось, что она постарела лет на 10. В коридоре Маргарита Вильгельмовна объясняла милиционерам. «Они на станции работают 2 месяц, принимают вагоны с репарациями. Пригнали бригаду вольных военнопленных, а они мобилизованы весной 45-го». «Последний призыв, то есть», — уточнил Сорокин. «Да, клерки. Те, что всю войну отсиживались за письменными столами. Куда им? А этот прожженный, видавший виды, быстро пролез в бригадиры. Он-то знает, как ломом орудовать, наловчился». Начали выдавать по 120-150% выработки, отъедаться. А тут как на грех по их сортирному радио донесли. «Алис, не едем в этом году на родину». Все приуныли, а этот как с цепи сорвался. Как же, несправедливо. «Кто его звал сюда?» Не выдержав, возмутился Акимов. «Это да, но надо же понимать, что у них свои понятия о чести и бесчестии», развела руками врач. «Да и непривычны они к нашей пунктуальности. Ну, сами знаете, со дня на день, скоро, а там уж и через год». «Не без этого», — ухмыльнулся капитан. «А он, значит, разобиделся». «Не то слово. Сам голодал, других на голодовку подбивал, в сугробах валялся и прямо симулировал. Особенно артистично у него ангина пекторис получалась. Редкий талант». «Вот и доигрался», кровожадно вставил Сергей. «И хорошо еще, что только один доигрался», заметил, вздохнув, Сорокин. «Понимаю ваше облегчение, хотя рановато радоваться», серьезно отозвалась главврач. «Ему крупно повезло, что до выхода на работу всю пайку усиленную свою съел. 800 граммов за ударную выработку, иначе бы капут. А так, дорогие мои, если нечто подобное повторится, то всех не откачаем. Вспомните, Николай Николаевич, как в шталаге, что под Нюрнбергом. 13 апреля 46-го года, там имело место массовое отравление немецких военнопленных. Погибло от 300 до 400 человек». По огорченному сорокинскому виду, Акимов понял, что начальство помнит, о чем идет речь. Врач веско повторила. «Нет у нас ресурсов на такое количество больных, неважно, пленных или наших. И потом... Такого рода варварские методы могут иметь продолжение. Кто поручится, что таинственные мстители не пойдут дальше, отравленная вода в цистерне или еще что поинтереснее? Хочется надеяться, что это случайность, но вы же понимаете, что это не так. А, Оля!» Врач остановила девушку, которая, повесив халат, собиралась уже скромно удалиться. «Ты куда это? Тихой сапой». «Сказал, что?» — прямо спросил Сорокин. «Нет». — горестно заявила Оля, глядя прямо чистыми, честными глазами. Стараясь не торопиться, она покинула помещение больницы, нарочно размеренным шагом прошла за угол, незаметно оглядываясь, чтобы проверить, не следит ли кто. Раздался тихий свист. Она нырнула в арку одного из каменных, так называемых, инженерских домов. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Колька, выдвинувшись из тени. «Она», — кратко ответила Оля. «Ну, крыса!» — протянул Санька с хрустом, разминая пальцы. «Погнали! Брать надо, пока тепленькая. Потом все отрицать будет. Я ее знаю!»